Глава 48. О магическом наследнике. Первая растерянность прошла быстро. Естественно, ни о какой поездке не могло быть речи. У меня начались роды. Илай через артефакт связи вызвал повитуху и лекаря. Вскоре они были на месте. Я к этому времени уже лежала в кровати. Схватки пока были редкие. И между ними я чувствовала себя сносно. Все только начиналось. «Вам следует покинуть спальню на Рите, ваша милость», — заявила повитуха. «Дальше мы справимся сами». Илай нехотя подчинился. Мужчина по правилам не должен присутствовать на родах. Но я знала, что он рядом. Стоит буквально за порогом. Каким-то образом я чувствовала его, словно между нами есть невидимая связь. Он не уйдет, пока я в нем нуждаюсь. Будет караулить под дверью, хоть сутки напролет. Повитуха мне попалась хорошая. Она отлично знала свое дело. Говорила, как правильно дышать. Поила настоями, приглушающими боль. Но схватки становились все сильнее, а перерывы между ними все короче. Когда было особенно невыносимо, я кричала, да так громко, что сорвала в итоге голос. Роды затянулись. Повитуха волновалась, но пока не звала лекаря. Он дежурил вместе с Алаем за дверью. Его присутствие было необязательно. Как правило, лекаря вызывали лишь в крайнем случае. Но после встречи с антимагией меня нельзя было назвать обычной роженицей. В конце концов, повитуха не выдержала и позвала лекаря для консультации. Он ощупал мой живот, измерил температуру, а потом они с повитухой долго совещались в углу. Я же в это время билась в агонии. Мне было невыносимо жарко, как будто я рожала не ребенка, а солнце. Нестерпимо яркое и обжигающе горячее. Это были первые мои роды, но что-то подсказывало. Обычно они проходят иначе, и ощущения у женщин тоже другие. «Пустите к ней мага», — услышала я слова лекаря. «Пусть побудут вдвоем». После нескольких часов кошмара соображала я туго, но даже мне стало ясно, что лекарь сомневается в благополучном исходе родов. Илай зовут, чтобы попрощаться. Неужели после всего, что со мной было, после всех ужасов, через которые я прошла, меня убьет собственный ребенок? Что ж, если я готова пожертвовать жизнью, то только ради Илаи, нашего сына. Повитуха сходила за князем. Он сел у изголовья кровати и взял меня за руку. Я с трудом приоткрыла глаза, чтобы взглянуть на него. На что-то больше не было сил. Мои губы пересохли и потрескались. Горло соднило от крика. Наверное, я выглядела ужасно. Но Илай смотрел на меня так, будто я самое прекрасное, что он видел в жизни. Не знаю, как долго мы сидели вот так, но вдруг я ощутила странный прилив сил. Илай как будто передавал мне энергию через наши соприкоснувшиеся руки. Он поддерживает меня магически. Мне стало немного легче, и я прошептала: «Магия, которую ты передаешь, лечит меня». «Я рад это слышать», — ответил он. «Но я ничего не передаю. Высшие на это не способны. Ты сама забираешь мою магию». Я хотела дернуть руку. «Что я творю?» Но Илай не позволил. Он сильнее сжал мою ладонь и произнес: «Бери, сколько потребуется. Я отдам все, лишь бы вы с ребенком были в порядке». Я не знала, как я делаю то, что делаю. Все происходило само собой. Но я действительно чувствовала себя с каждой минутой лучше. У меня даже появились силы на то, чтобы снова тужиться. Повитуха засуетилась. «Давай, девочка, давай», — говорила она. «Уже видна головка. Еще немного, и твой сын появится на свет». Чудо, что я не сломала Илаю пальцы. Так сильно я стиснула его руку. Он мужественно терпел мой захват. Низ живота пылал от боли. Тазовые кости будто дробились. Я запрокинула голову и закричала. А когда, обессилев, умолкла, раздался плач малыша. Ничего прекраснее я в жизни не слышала. Мой сын родился. Тут же навалилась усталость. Я в изнеможении откинулась на подушку. Руку Илая и ту отпустила. Но все же мне хватило сил посмотреть на повитуху. Та уже обмыла малыша и завернула его в белую простыню. Теперь она стояла в изножье кровати с ребенком на руках. При этом она и лекарь не сводили глаз новорожденного, и мне категорически не нравилось выражение их лиц. «В чем дело?» — Элай тоже почувствовал неладное. Он встал и подошел к повитухе. Стоило ему взглянуть на младенца, как Элай потрясенно замер. «В чем дело?» — хрипло поинтересовалась я, но ответа не дождалась. Я приподнялась на кровати, но тут же рухнула обратно. Я была слишком слаба и не понимала, в чем проблема. Ребенок кричал, двигал ножками и ручками, насколько я видела. И все же беременность проходила не идеально. Чересчур много плохого случилось со мной, и это могло сказаться на малыше. «Скажите мне кто-нибудь, что происходит?» Истерично выкрикнула я. Меня уже потряхивало от нервов. Элай забрал ребенка у повитухи и подошел ко мне. Опустившись на край кровати, он протянул мне ребенка. Я взяла младенца на руки и вздохнула с облегчением. Внешне малыш выглядел нормально, как любой новорожденный. Мой сынок — самый прекрасный ребенок на свете. «Тебе нравится имя Вилфорд?» — спросила я, нежно гладя ребенка по розовой щечке. «Хорошее», — кивнул Элай. «Но оно не подойдет ребенку. Я надеялась, что мне позволят назвать сына», — призналась я. «Это такая малость». «Конечно, выбирай имя. Вот только сосредоточься на женских. У нас родилась дочь». Комната завращалась. Я открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. «Как это возможно? У Нарите всегда, всегда рождаются мальчики. Ведь только мальчики владеют магией. Это непреложная истина. Сотни лет наши предки жили именно так. И вдруг дочь? Нет. Нет, я рада дочке. Я люблю этого ребенка, и мне не важен его пол. Но что это значит для нее? Моя дочь — аномалия. Первая в своем роде. Уникальная. Никто не знает, почему она родилась и какой она будет. А главное, чем это грозит ей в будущем?